От авторов. Ну что же, дорогие читатели, вот и все. Книга о Янли и Юншене закончена. А жизнь у них, естественно, продолжается, и будет она интересной, нам так кажется. В любом случае, мы с героями не прощаемся, и они придут вместе с нами в новую историю, особенности разведения небожителей уже на сайте. И не только они придут, собственно, куча народа стоит в очереди. Поэтому мы предлагаем вам немного покапризничать на тему «А нам вот тут не хватило, расскажите». То есть пишите нам вопросы в комментариях, делитесь, кого из второстепенных героев вам хотелось бы еще раз встретить, о ком узнать. Мы не обещаем выполнить все запросы, но обязательно прислушаемся.